Великие мессианские тексты. Шалом. Приглашаем вас к изучению Торы Ветхого Завета. Сегодня мы продолжим нашу тему «Великие мессианские тексты», в которой мы рассматриваем важные слова, сказанные иудейскими пророками о грядущем Мессии Израильском. Мы рассматриваем текст из книги Второзакония, 18 главы, с 15 по 18 стих, в котором Господь обращается к Моисею, говоря: «Я воздвигну им пророка из среды братьев их, такого, как ты, и вложу слова мои в уста его, и он будет говорить им все, что я повелю ему». Изучающий Новый Завет считает, что эта тема занимает очень важное место в Евангелиях и деяниях святых апостолов. В 6 главе Евангелия от Иоанна мы читаем повествование, как чудотворным образом было насыщено 5000 человек 5 ячменными хлебами и 2 рыбками. В 14 стихе записано: «Тогда люди, видевшие чудо, сотворенное Иисусом, сказали: „Это истинно тот пророк, которому должно прийти в мир“». Эти заметки последовали за чудотворным знамением. Как Моисей ниспослал ману, подобно дождю, с неба, так Мессия чудотворным образом даст пищу всякого рода. Далее Иисус сказал: «Истинно, истинно говорю вам, не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец мой дает вам истинный хлеб с небес». Эти слова, несомненно, имели большое значение для иудейского народа, собравшегося на праздник Пасхи, чтобы вспомнить избавление своих предков из египетского рабства и воспоминать, как Бог более 40 лет снабжал их маной. Иисус Мессия тогда сказал: «Я есть хлеб жизни, приходящий ко мне не будет алкать, и верующий меня не будет жаждать никогда». Это воистину пророк, как Моисей. В 7 главе Евангелия от Иоанна записана речь во время праздника кущей. Во время праздника совершался обряд, ежедневно на протяжении 7 дней праздника черпалась вода из Силоамской купальни и наливалась в серебряный таз у жертвенника всесожжения. Последний день праздника Иисус провозгласил: «Кто жаждет, иди ко мне и пей». Эту весть они не могли не заметить. Иисус предложил им воду не из купальни или колодца его, но живую воду, источник, который у Бога, Духа Святого. Народ понял и взвесил весть, она заставила их задуматься. Далее нам повествуется: многие из народа, услышавшие эти слова, говорили: «Он точно пророк». В Талмуде написано: «Подобно тому, как Моисей дал народу израильскому родники воды в пустыне, так тоже Мессия создаст родники воды, текущие в пустыне». Иисус имеет в виду нечто более, чем естественную пустыню и воду. «Кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек, но вода, которую я дам ему, соделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Иисус сказал: «Кто жаждет, иди ко мне и пей». В 23 главе Евангелия от Матфея мы имеем очень печальный отрывок Священного Писания. Иисус плачет об Иерусалиме. Евреи, а также их духовные вожди, не внимали словам израильских пророков. Они побивали камнями Божьих вестников и убивали пророков. Охватывая взором Иерусалим, Иерусалимский храм, Иисус напоминает им, что храм духовно опустел. Это был великолепный храм, который должен был быть домом молитвы и домом поклонения Богу. Но дом Божий был развращен неверными духовными вождями. И Иисус говорит: «Се остается вам дом ваш пуст». Далее Он произносит замечательное пророчество: «Не увидите меня отныне, доколе не воскликнете: благословен грядущий во имя Господне». Замечательная параллель между Моисеем и Мессией указана в Талмуде. Подобно как Моисей после того, как он явился своим братьям в Египте, сообщил, что освобождение близко, вынужден был на время скрываться, так точно Мессия вынужден будет бежать и пребывать среди язычников до тех пор, пока не наступит время вернуться и принести избавление своему народу. Из уст своего народа Моисей услышал: «Кто поставил тебя начальником и судьей над нами?» И все же, слыша их стенания, Бог вспомнил свой завет, заключенный с Авраамом, Исааком и Иаковом, жалился над израильским народом и сдержал свое слово. Он послал того же Моисея, который на тот раз был принят, и вывел народ из египетского рабства. Повторяется ли история? Возможно ли, что тот же Иисус, который вынужден был скрываться до определенного времени, придет во второй раз, чтобы принести освобождение своему народу? При первом пришествии Мессии Иисуса они не узнали Его и не приняли Его. Но Он придет своему народу во второй раз, и в этот день Его узнает, так как увидит Его пронзенный бок и шрамы ран от гвоздей на руках Его. Соответственно, со словами книги Второзакония, 18 главы с 15 по 19 стих, придет пророк, через которого Бог явит людям себя ясно и возвестит о своей воле. Это определенно подразумевает, что Бог не дал свое полное откровение через Моисея. Этот пророк произойдет из среды израильского народа, будет жить среди них и передавать им весть Божию. Этот пророк будет иметь особенные и необыкновенные характерные черты Моисея. Бог будет говорить через этого пророка, как говорил через других пророков. Но также предполагается, что Моисей имел, сверх того, особые откровения, не данные другим пророкам. Ему был дан закон Божий, 10 заповедей. Но больше и Моисея. Мессия будет говорить слова Божии, и все человечество будет ответственным за то, что они сделали с Его Словом. Слышащие и исполняющие будут жить. Знаменитый иудейский раввин 14 века Хасдас Крескас делится своими мнениями относительно Мессии в этом отрывке и толковании древнего Мидраша. Мессия будет необыкновенной личностью, совершенным существом, превосходящим Моисея и пророков. Более современные иудейские философы тоже разделяют это мнение и пишут: ставящие Мессии выше Моисея расходятся с Маймонидесом и другими, которые придерживаются противоположного взгляда с целью нейтрализировать силу христианства, которое утверждает, что Спаситель Мессия превосходит Моисея. Превосходство этого пророка также подразумевается, что закон или слова Мессии превосходнее Моисея, и этот закон заменит Тора. Это как раз то, что провозглашается в Новом Завете. Новый Завет не отменяет духовного и морального смысла Торы. Иисус представлен как пророк, подобный Моисею. Новый Завет представляется как исполнение Нового Завета, данного Богом через Иеремию. 31 глава с 31 по 34 стих. Учение Нового Завета является исполнением, а не отменением. Сотворенными чудесами Моисей влек лишь один народ к поклонению Богу. Но Мессия привлечет все народы к поклонению Богу, как написано: «Тогда опять я дам вам народам уста чистые, чтобы все призывали имя Господа». Разрешите коснуться некоторых важных пунктов относительно Моисея и Мессии. Когда Моисей был младенцем, его положили в корзину и спасли от ужасной смерти. Также Иисус был спасен от жестокой смерти младенцев при Ироде. Его мать и Иосиф бежали в Египет. Оба Моисей и Иисус имели время для тихого приготовления пред вступлением на публичное служение. Моисей был готов отказаться от удобства и удовольствия дворца фараона и отождествиться со своим страдающим народом. Мессия оставил славу, принадлежащую ему, и стал человеком, слугой человеку, сыном человеческим. Пожалуйста, заметьте служение Моисея как посредника между Богом и Израилем. Он был лицом к лицу с Богом, когда получил закон и передал его народу. Моисей является превосходным примером ходатайства за грешных людей. Это повествование записано в 32 главе книги «Исход». Народ сделал золотого тельца и занимался развратными оргиями перед языческим истуканом. Бог осудил народ. Моисей ходатайствовал перед Богом. В Писании говорится: «И отменил Господь зло, о котором сказал, что наведет его на народ сей». Исследуйте внимательно повествование, и вы увидите Моисея сокрушенным сердцем, со слезами и воплем молящегося о помиловании своего народа от заслуженного наказания. Иисус плачет о духовном упадке храма и священников. Живой Мессия стоит сегодня как великий первосвященник и ходатайствует за всякого и каждого, кто приходит к Отцу через Него. Он посредник Нового Завета, который запечатлил Его Своею кровью. У Него вечное первосвященство, и Его жертва, принесенная Богу однажды, принята Богом навсегда. Все жертвы, жертвоприношения, скинии и храма были только прообразами настоящего и вечного служения Богу, которое будет совершено самим Мессией. В этом служении Он превосходнее Моисея. Раввины толковали эти места в свете личности и мессианской надежды, следуя по стопам верных Божьих пророков. Иисус Мессия является пророком, подобным Моисею. Его слова – слова Божии, Его служение – служение Божие, которое открыло нам вход на небо и святое святых. Эти чудные слова для всех, кто слушает и принимает веру Его истину. Признайте Его и поклонитесь пред Ним сегодня. Шалом.